и только посмотрев его, кассир выдает билет. Что делать? Марки наши не помогут, надо аусвайсы показывать. А их показывать нельзя. По ним нам не только никаких билетов не дадут, а еще и в полицию сдадут. Зря только простояла, времени столько потеряла. С трудом выбираюсь из очереди. Тамаре решаю пока ничего не говорить. Ей скажешь, так она, пожалуй, сразу в лагерь обратно побежит. Надо что-то срочно придумывать. Выхожу на перрон. Здесь тоже сутолока. Стоит пассажирский поезд. Все садятся, но спросить, куда он идет, я не решаюсь. Странные у немцев поезда, у каждого купе свой выход отдельный. Немцы садятся, и вижу, никто, представь себе, никто не спрашивает у них билетов. Следовательно, делаю вывод, ехать можно и без билетов. Бегу к Тамаре. «Идем скорее». «Купила?» — радуется она. «Без билетов поедем. Зачем тратить марки? Они нам еще пригодятся». Выходим на перрон и впихиваемся в купе вслед за немцами. Пока я бегала за Тамарой, сюда набилось столько, что дверь не закрывается. Кое-кому пришлось сойти с подножки. Ругаются. Так как мест свободных нет, присаживаемся на корточки между скамейками. С нами сидят чьи-то дети и большая собака. Собака тычет мордой мне в самый подбородок. Ты знаешь, я собак люблю. Помнишь, как до войны я собирала всех калечных кошек и собак и устраивала им ночлежку у нас на веранде? Но сейчас мне не по себе, так как собака потихоньку рычит. Тамара сидит за моей спиной, ей повезло. Купе рассчитано человек на 8, а набилось с него человек 12. Чемоданы, котомки, мешки. У немцев одежда оборвана, вроде нашей, так что, я надеюсь, мы не очень бросаемся в глаза. Ясно, что немцы бегут, но куда? Мы сидим, как мыши, боимся даже дышать. Вдруг догадаются, кто мы. Наконец поезд трогается, я облегченно вздыхаю. Скорей бы уж из этого ада. Поезд идет быстро, а я по себя еще подгоняю его. Скорее бы отъехать от Магдебурга. Чувствую, одна немка на нас подозрительно поглядывает. Обращается ко мне. «Зинзи аус Магдебург?» «Я», — киваю, — «из Магдебурга». Это у меня получается вполне без акцента. Она хочет еще что-то спросить, но я прикрываю глаза, мол, устала. А сама краешком глаза продолжаю за ней наблюдать. Напряжение растет. Собака урчит, чувствует чужаков. Сколько едем? 2 часа, наверное. Маловато. Хорошо бы еще немножко, но пора. Жму Тамаре руку, наш условный сигнал. Встаем, проталкиваемся. Взглянула в окно вагона. Поля. Городов не видно, очень хорошо. На следующей остановке пробираемся через котомки и чемоданы у дверей и выскакиваем на перрон. Ух, кажется, спасены. Оглядываемся. Вокзал маленький, верный, город небольшой. Прекрасно. Я даже пританцовываю от радости. Мне нужна разрядка. Тамаре легче, она плохо понимает по-немецки, а я все слышала, когда там в вагоне разговаривали по поводу нас. Ну, теперь все позади. Я чувствую себя старше, беру Тамару за руку и веду по пустому перрону к выходу. И... о, ужас! У выхода с перрона в вокзал стоит железнодорожник и проверяет билеты. Мгновенно разворачиваюсь, тяну за собой Тамару. Она упирается. «Ты что?» «Билеты проверяют, вот что», — говорю. Тамара в панике. «Ну, теперь», — ворчит она, — «отвечает за все сразу. И за побег, и за безбилетный проезд». Огибаем вокзал, ищем другой выход. «Все?» повсюду крепкий плотный забор —